Илья Савич. Возвращение узурпатора. Том 3. Глава 1. Руины замка стояли на обросшем деревьями холме. Потрескавшиеся стены покрылись мхом. Башни обрушились, ржавая решетка ворот валялась в яме, которая раньше была защитным рвом. В таком плачевном виде меня и встретил замок, когда-то принадлежавший Лефорту де Грею. Вообще-то обидно. Да, я сжег его, но затем восстановил. Все же через него протекала важная река, служившая торговым трактом. Сейчас она изменила русло и обогнула замок на полверсты в сторону, да еще и скрылась за густой рощей. Раньше тут простирались плодородные пашни, а теперь просто лес. Кстати, плодородие не изменилось после расправы над лже-богами. Задарма людскую кровь жрали, гады. Анелита еще не было. Я успел раньше. Замок был заброшен, но не полностью. Тут жили. В твердыне обустроили пару жилых комнат и приспособили приемный зал под мастерскую, склад и, кажется, что-то вроде библиотеки. Вот только посмотреть записи и пергаменты не было возможным. Северянин закрыл все защитными заклинаниями. Но, если быть точным, не получилось сразу. После того, как я подготовил замок к прибытию его нынешнего хозяина, все же удалось взломать пару заклинаний. Ну и подорвать 3 сундука перед этим. Для тренировки. Не знаю, что Анелит там хранил, но теперь это лишь на удобрение пойдет. Не представляю, как еще использовать пепел. Оказалось, этот подлец собирал не только истоки, но и прочие записи Анны, связанные со всякими разными заклинаниями, рецептами и записками из путешествий. Один дневник я даже помнил из прошлой жизни. Время его знатно потрепало, и прочесть что-то было очень трудно, но чудо уже то, что он сохранился до нынешних дней. Похоже, Анелит и правда был потомком Анны. Или потомком рода, уж не знаю. Это заставляло задуматься, хочу ли я его убить. «Что бы ты посоветовала?» Я бегал глазами по потрепанной книжке, которую сам и подарил ей. И ничего не понимал, кроме обрывков и отдельных слов. Не знаю, поверит ли он мне. И станет вообще слушать. А если он уже навредил Алексею и Злате? От одной мысли пальцы сжались в кулак. Если бы не опомнился, превратил бы дневник в труху. Сделал бы то, что не смогли столетия. Путь занял больше времени. Я старался найти правильное русло, но притоков оказалось довольно много, а следов Анелит не оставил. К тому же не стоит недооценивать его. Лучше встретиться в подготовленном месте, чем налететь случайно. И кажется, я оказался прав в своем решении. Анна изучала пути развития источников. И, судя по всему, вполне успешно. Некоторые посылы очень походили на то, что говорил нам Мудр. Анелит собрал здесь сокровища, которые стоили больше, чем вся сокровищница князира Халада. Золото можно добыть или отнять, но знания... Знания можно только получить или передать. А теплые воспоминания, от которых в душе скулила легкая печаль, и вовсе трудно заполучить. Но одного я понять не мог. Если северянин собрал так много артефактов Анны, неужели он не понял, как было на самом деле? И как раз с этой мыслью я перелистнул страницу. Она была почти на половине дневника, и записи сохранились немного лучше, чем на страницах перед ней. Но лучше бы ее и вовсе не было. Света р был нр ужас страшен он р а тиран и узурпил. Демоны. Время сохранило именно эти слова напротив моего имени. Не удивлюсь, если нынешние летописи в источниках имели нечто подобное, если поверили бредням моих бывших соратников-предателей. Не знаю, о чем именно писала Анна, но явно не поносила меня подобным способом. Я читал почти все ее записи во время путешествий. Писала она их то в седле, то в качке, то в тряске неровных дорог, поэтому почерк всегда получался кривоватым. Но все равно читал, чтобы получше узнать ее язык. И ничего подобного она не писала. «Зараза!» — прорычал я, подавливая желание спалить дневник магии огня. Чтобы отвлечься, вышел на улицу, подышать свежим воздухом. Руины навевали воспоминания о той ночи, когда Анну украли, а я начал новую войну, сам того не желая. И почему-то улыбнулся. Будучи императором, мне редко доводилось насладиться подобными приключениями. Я был уже настолько известен своей непобедимостью, что враги предпочитали сразу сдаваться, чтобы не терять время и собственные жизни. Одни только демоны плевали на опасность и бросались на меня, едва завидев. В какой-то момент я их даже полюбил. Но потом закончились и они. А Бергир отправился в самоубийственную вылазку на мою столицу. Не знаю, на что он надеялся. Я специально не трогал его, чтобы оставить в жизни хоть какой-то интерес помимо женщины-перов. Мы с ним встречались до этого лишь раз. Я тогда был слишком слаб, чтобы победить, и чудом остался жив. А потом, когда обрел невиданное могущество, не стал самостоятельно искать владыку демонов. Не потому, что боялся его. Скорее, не хотел огорчаться. Ведь пока мы не встретились в решающей битве, надежда на достойное сопротивление теплилась в груди. А закончилось все так быстро, что я даже не успел насладиться. В глубине души, шагая по тронному залу и ловя похвалу подданных, мне хотелось уединиться в собственных покоях, сесть возле камина, смотреть на огонь и точить меч. В смысле, действительно точить лезвие. И ничего больше, никаких пошлых аллегорий. Это успокаивало и позволяло уравновесить чувства. Я вынул меч из ножен, достал точильный камень и принялся водить им по кромке. Шаркающий звон глухим коротким эхом разносился по залу. В какой-то момент ему начала подпевать ласточка, обустроившая гнездо на потолке. Это помогло. Стало спокойнее, появилась легкость. И я подумал, не заняться ли развитием источника. «Мир един», — начал я проворачивать в голове откровение мудро. И почувствовал, как энергия забурлила внутри. Духовные потоки всех стихий кружились в воздухе, словно тут, в этом замке, был их дом. Они обвивались вокруг тела, зарывались в волосы, ползали по рукам и ногам. Кажется, они меня помнили. Особенно духи огня. Их не обмануть другой внешностью и даже другим источником. Они знали и помогли. Духовные сосуды вдруг вздулись от избытка магии. Она хлынула мощным потоком, даже причиняла боль. Но я стиснул зубы и терпел, потому что источник рос как на дрожжах. Шурх! Точильный камень прошелся сверху вниз. Шурх! Плавным движением поскреб обратно. Казалось, стихии соревнуются между собой, чтобы занять побольше места в моем источнике. Даже те, которыми я не владел, но сейчас чувствовал как никогда лучше. Сила закипала. Становилось все сложнее сосредотачиваться. Хотелось вскочить, прыгать, бегать, махать клинком, разрубая все вокруг, и швыряться огненными шарами, подгоняя их вихрями ветра, разбавляя разрядами молний. Устрой буйство, хаос, радость. Вот бы мне противника, да поскорее. Нет, стоп. Вдох, выдох. Шурх, шурх, шурх, шурх. Понемногу удалось восстановить сосредоточение. Удивительно, но мне не требовался духовный отвар. Сейчас его помощь казалась неправильной, он бы только помешал. Ветер, огонь, молния, вода, земля. Стихии не делили друг друга по группам, а резвились все вместе, словно единое. Духовная сила хлынула бурлящим потоком, наполняя источник. Духовные сосуды будто расширились, пропуская все больше и больше магии. И это не было пределом их вместимости. Неужели я что-то такое понял? Стихии — единое целое. Одно не может без другого. Они дополняют и одновременно противопоставляют себя друг другу. Но не действуют подобно людям, нет. Это и есть единство мира. Ступени бронзовой стадии формировались одна за другой. От такой скорости роста закружилась голова. Пришлось снова успокаиваться, возвращать сосредоточение, чтобы справиться с развитием. Раньше я будто слушал и не слышал. Говорил, но молчал. Но сейчас в мыслях появлялся смысл, а слова наставника обретали куда большую мудрость. Шурх. Шурх. Я продолжал точить меч, уже не осознавая этого. Руки двигались сами, а разум находился в полете. Впитывал новое понимание мира. Я потерял счет времени. И потому не сразу пришел в себя, когда услышал хмурый, раздраженный голос. «Ты уже здесь!» Резко распахнул глаза, но первые секунды взгляд заполонила мутная пелена. Сознание еще наполовину витало в сосредоточении, поэтому блеск взметнувшегося клинка заставил тело само по себе отпрыгнуть назад, уходя от удара. «Демоны! Чтоб они тебя разодрали, Анилит! Я же был совсем рядом!» Взгляд туманился, мысли путались. Я двигался, повинуясь рефлексам и чутью. Наточенный до бритвенной остроты меч лязгнул о клинок северянина, затем разрезал надвое ледяное копье, раздвоив его прямо на острие. Сработали заклинания ловушки, которые я установил для Анелита. Он удивился, но сумел избежать их. Затем сработали ловушки, которые установил он. Почему я их не смог обнаружить? В одном месте враждебная духовная сила попыталась ухватить меня за ноги. Я оторвался, но в том месте, куда приземлился следом, открылась новая ловушка. Избежать ее было куда тяжелее. Затем третья. И так раз за разом, пока все время не заняли попытки не попасться в магические капканы. Да он же управляет ими на расстоянии. Вот гад, и как только удалось. Я пробовал такое провернуть, но каждый раз натыкался на неудачу. А ведь было бы так замечательно расставить, допустим, печати взрыва. «Ты смеешь отвлекаться, пока сражаешься со мной!» — прорычал Анелит. И обрушил на меня град ударов. Настоящий ураган меча, льда и воды. Несмотря на то, что я обладал тремя стихиями, а северянин использовал только одно, избежать сильного урона далось непросто. Лед я растоплял пламенем, воду сдувал ветром и бил молнией, пока потоки могли обернуться против своего хозяина. А стихийные потоки, кружившие вокруг нас, веселились. Они радовались, играли то за меня, то за него, разделились только потому, что наши стихии не совпадали. Для нас сейчас проходила смертельная схватка, а для них — дружеская игра. И, казалось бы, 3-1, но нет. Стихия воды Анилита не уступала трем моим. Она была невероятно сильна, и если поначалу я чувствовал, как духовные потоки этой стихии иногда вставали на мою сторону, то теперь все собралось вокруг него. «Да кто ты такой?» — прокричал я, взорвавшись встречной атакой. Магические заряды столкнулись и разлетелись со вспышкой ударной волной, сметая пыль, залетевшую снаружи листву и сухие ветки. «Я потомок великой Анелии!» — прорычал он, обрушив на меня дождь острых мелких льдин. Они пронзали древний камень, которым был мощен пол замка, разрезали ткань и заставляли доспехи жалобно скрипеть. «А ты...» Новый взмах меча, совмещенный с водным хлыстом, отшвырнул меня к противоположной стене. «Держал ее!» Полы стены зала покрылись толстым льдом, липнущим к сапогам и броне. «В страхе!» С потолка стремительно выросли сотни ледяных сталактитов. «Пока не сдох!» Лед вокруг заковал в кандалы руки и ноги, обдавая жутким холодом. Вздохнуть было трудно, в груди жгло. «Так сдохни снова, узурпатор!» Сталактиты разом устремились в меня со всех сторон. Лязг, треск, звон, мороз пронизывал насквозь, а в глазах зарябило от преломляющих свет граней. Смертельный ледяной капкан схлопывался. Я недооценил Анилита. Нет, я не думал, что с ним будет легко. Ожидал худшего, но он без труда обошел мои заклинания ловушки, а сам умудрился расставить такие, что я и не заметил, хотя обыскал тут все до единого вершка. Это и есть та сила, что он почерпнул из артефактов Старой Империи. От следующего вдоха сковало легкие. Я будто в замедленном времени видел, как ко мне приближаются острые колья льда. Холодно, очень холодно, даже рук не чувствую. Но тут вдруг осенило. «Мир един!» Молния, огонь, воздух. По одному они уступали магии Анелита. И даже работая сообща, едва равнялись на него. Но что, если все вместе, разом? Вдох замер, время замерло, ближайшее острие уже почти коснулось носа. А затем... Ублюдок сражался умело. Опыт, смелость, моментальное решение не позволяли его достать ни магией, ни ловушками. Ха! Он наверняка думал, что сможет устроить западню. Еще чего! Аналит провел здесь столько времени, изучая наследие великой, что знал каждый камешек. Замок, положивший начало становлению узурпатора, столь же великого, сколь и ужасного. Предки передали легенду. Аналит слушал ее еще в детстве, но не думал, что первым достигнет успеха. Другие пытались, и у них ничего не вышло. Поэтому уже многие поколения легенда оставалась сказкой для малышни. Но Анилит смог. Он отыскал артефакты великой, собирал по кусочку, по осколкам и накопил такие знания, что позволили ему достичь могущества, которого в его народе никогда не видели. Но были и те, кто сильнее. И узурпатор, который вернулся в наш мир, мог стать сильнее. Но Анилит знал, по какому пути он пойдет, и привел его к себе. Было непросто остаться незамеченным. Было много риска, что его дневник не дойдет до узурпатора, но все получилось. Это судьба. Не могло не получиться. И Анелит успел в самый последний момент. Еще немного, и узурпатор стал бы сильнее него. Какова же его мощь, если на силу, которая потребовала многих лет странствий, у него ушло... Сколько? Год? Два? Может, больше? Нет, хватит себе лгать. Исток сварга отреагировал на появление Светозара. Прошли только месяцы, прежде чем Анелиту удалось встретиться с ним. И это злило. Это нагоняло ужас. Но скоро все закончится. Он успел. Ледяной гроб уже сейчас разорвет его на... Почти схлопнувшиеся в одной точке ледяные колья вдруг засияли до боли ярким светом. А в следующий миг испарились, тут же заполнив зал горячим сверкающим от разрядов туманом. Клубы только-только высунулись наружу через голые окна и щели, но резко втянулись обратно и сгустились вокруг Анелита. Разряды принялись непрерывно терзать его, не позволяя взять под контроль жгучий водяной пар. И тот душил, не позволял вздохнуть. Все вокруг превратилось в бесконечную муку. Боль, страдания, крики, застрявшие в горле. Легкие будто рвало от недостатка воздуха. И только когда сознание начало неминуемо покидать Анилита, туман развеялся. Северянин безвольно упал к ногам Светозара. Первого императора, выглядевшего сейчас как молодой юноша, но со взглядом того самого великого и ужасного узурпатора. Всемогущего и безжалостного. «Спасибо тебе, Анилит», — сказал он. «Что? Спасибо? Не пойму, что это значит?» И Анелит погрузился во тьму. «Никого нет!» — прорычал Свария, разбивая кулаком толстую дубовую столешницу. Доски треснули, разломились. Кувшины с пивом рухнули на пол и с дребезгом разбились, пролив содержимое на пол. «Ты что творишь, подлец?» — воскликнул один из гостей таверны. Толстый мужик с большим красным носом. От него уже несло перегаром, а одежду он, кажется, не менял уже несколько дней. Пьяница схватился за голову и разве что волосы себе не рвал. Порывался припасть к полу и слизывать драгоценный напиток, но остатки благоразумия все же останавливали его. Подоспел и хозяин таверны, ему явно не понравилась порча имущества. Но, взглянув на разъяренного Асвана и Кхазарина с леденящим душу взглядом, решил вернуться на кухню. Стол того не стоил. А пиво все равно было разбавленным. «Надо выдвигаться», — спокойно сказал Батур. «Еще успеем нагнать». «Как?» — гаркнул Свари кулак. «День потеряли, пока искали их. Никого нет! Ни северянина, ни его бабы!» Они нашли двор, о котором говорил Люд. Но там было пусто, причем давно. Жильцы явно знали, что за ними придут. «Ра!» — от бессильной злобы Свари разломал скамью. «Нёрди их поглоти! Пошли!» И парочка покинула таверну. Посетители далеко не сразу повылезали из укрытий. На всякий случай. Вдруг вернутся. Свари не хотел брать заводных лошадей. На привязи они будут только тормозить. Но Батур настоял, что загонять скакунов не стоит. На полпути свалится и придется тащиться пешком. Хазарин явно больше понимал в лошадях, поэтому решение осталось за ним. Добыча осталась на хранении в складе, оружие было при себе, но путь обещал быть длинным и тяжелым, поэтому на подготовку ушло немало времени. Но выдвинулись, как только закончили, не стали дожидаться утра. Следовали вдоль реки, как и говорил Люд, оставалось надеяться, что не собьются с пути. Однако на третий день этот вопрос отодвинулся на второй план. В тот момент, когда перед лицом Батура пролетела стрела. Они не остановились, а наоборот, прижались и рванули быстрее. Следом летели новые стрелы. Затем уже стреляли спереди, и пришлось тянуть поводья в стороны, чтобы не попасть под удар. Стрел было много, и тот, кто посылал их, очень хорошо владел ветром. Перехватывать на скаку не получалось. «Гони, гони!» — рычал Свари. Он не любил лес. Деревья и ветки мелькали перед глазами, мешали обзору. Приходилось петлять, чтобы не врезаться в ствол. Батур тоже до сих пор не привык к зарослям, рощам и закрытому небу. Но молчал, только стискивая зубы до скрежета. Он понимал, их куда-то вели. И не прогадал. Кони резко остановились, поднялись на дыбы и заржали перед невидимым препятствием духовной стены. Свари тут же спрыгнул, принял боевую стойку, перехватив секиру. А Батур успокоил коня и положил сразу три стрелы на тетиву. Их окружили. Лесовиков было видно не всех, но сомнений не осталось. Однако ловушка состояла не в этом. «Наконец-то мы нашли вас», — стальным голосом сказал Глор Добрый. «Не сдавайтесь», — прорычал Свитшарп, стоящий рядом с ним и натянувший лук тоже с тремя стрелами. «Ну же, сопротивляйтесь! Дайте мне вас убить!»